Часть третья. Хоуп. Надежда — это птица, на веточке души сидит и распевает до вечной тишины. Эмили Дикинсон. Глава 21. Она не могла войти туда и не могла заставить себя уйти. Помощник шерифа скептически воспринял звонок, но все-таки приехал. Поправив портупею и сняв фуражку, он постучал в дверь. Тори могла бы ему заранее сказать, что Шерри не ответит, но он бы не стал слушать. Когда через 2 минуты он вышел из дома, на лице его уже не было прежней раздраженно-недоверчивой усмешки. Машина завертелась. Когда прибыл Карл Расс, место действия было уже оцеплено желтой лентой. Тори сидела на земле и ждала. Я позвонил Уэйду, и Фейв сел рядом. Он должен дождаться Максин, чтобы она присмотрела за Монго, но он приедет. Ему здесь нечего делать. Нам всем здесь делать нечего. А как ты узнала, что она мертва? Я поняла, что это смерть, когда подошла к двери. У смерти темная аура, особенно у насильственной смерти. И он тоже оставил какой-то след, может быть, сгусток безумия. Это все тот же убийца. Я-то думала, что следующий буду я, не представляла, что Шерри. Ты хочешь сказать, что тот, кто сделал такое Шерри, убил Хоуп? Спустя столько лет. И Фейв прижала щенка к груди. Нет, точно сказать не могу. Уэйд окликнул Фейв, и та тут же вскочила. Тори смотрела, как они обнялись и застыли, забыв обо всем. «Он любит ее», — подумала Тори. «Она для него — центр вселенной». «Ты в порядке?» И он обхватил ладонями лицо Фейв. «Наверное, мне лучше присесть». «Садись сюда». Уэйд бережно опустил ее на траву, встал на колени и, держа Фейв за руку, внимательно посмотрел на Тори. «Почему бы вам обеим не поехать сейчас со мной? Вам не стоит здесь оставаться». «Я не могу», — покачала головой Тори. «Но ты должен взять с собой Фейв». «Значит, ты все увидишь до конца, а я нет», — возразила Фейв. «Но это же не соревнование». «Между нами с тобой?» «Так было всегда». «А вот и Дуайт». Слухи разносились по Прогрессу молниеносно. Уже стали собираться любопытные. Тори тупо смотрела, как Дуайт прошел сквозь толпу и сразу вошел в дом. «Может, ты поговоришь с ним, Уэйд?» Фейв махнула в сторону двери. «Может, он что-нибудь расскажет?» Уэйд дотронулся до коленки Тори. «Хорошо. Кейт едет сюда». «Зачем?» «Я ему позвонил. Жди его здесь». «В этом нет никакой необходимости», — сказала Тори вслед Уэйду. «Заткнись». И Фейв стала искать в сумке резиновую косточку для королевы. «Ты не более железная, чем я. Нам приходится опираться на мужчину». «Я не собираюсь опираться на Кейда», — возразила Тори. «О, ради бога! Если он достаточно хорош, чтобы спать с ним, он достаточно надежен, чтобы держаться за него в такое время. Ой, здесь Билли Клэмпет. Однажды, 1000 лет назад, я была в очень гадком настроении и очень пьяна, и переспала с ним. По счастью, я вовремя очухалась, но он все время пытается напомнить мне о себе». Тори смотрела, как Билли не спеша приближается к ним. Большие пальцы в карманах, остальные выстукивают дробь по обе стороны ширинки. «Чтобы переспать, надо выпить не меньше бочки». «Ну, наконец-то мы пришли к согласию. Здравствуй, Билли». «Привет, леди». И он присел рядом на корточки. «Слышал, что здесь происходит кутерьма. Какая-то девушка покончила с собой». Какое легкомыслие с ее стороны. Фейф не отвернулась, она не доставит ему такого удовольствия, хотя от Билли разила пивом, как из бочки. Слышал, что ее звали Шерри Беллоуз. Все бегала по городу с такой лохматой собакой. Ходила в шортиках и майках с большим вырезом. Демонстрировала, так сказать, свои товарные данные. Продал ей рассаду однолетников пару недель назад. Она держалась очень по-дружески, если вы понимаете, что я хочу сказать. «Скажи, Билли, ты специально тренируешься, чтобы быть таким мерзким? Или это у тебя врожденное?» До него не сразу дошел смысл вопроса, но когда дошел, ухмылка стала кислой. Он чиркнул спичкой и раскурил сигарету. «Что это, мисс, ты вдруг стала такая заносчивая?» «Ничего не вдруг, я всегда была такая. Правда, Тори?» «Другой я тебя не знала. Это у тебя как родимое пятно». «Точно». И Фейф вынула свою сигарету. «Мы левелы», — начала она, хладнокровно закурив и выдохнув дым прямо в лицо Билли. «Самой своей судьбой предназначено быть людьми высокого положения. Это как штамп нашей ДНК». «Ну, ты была не очень-то заносчивая в ту ночь, когда я ощупал твои титьки», — хмыкнул Билли. «С тех пор, как они у тебя выросли, ты всегда была шлюшкой, и тебе надо вести себя поосторожнее». И он значительно посмотрел на дверь Шерри. «Шлюшки кончают таким вот образом». «А я тебя вспомнила», — сказала тихо Тори. «Ты часто привязывал бенгальский огонь к хвостам кошек и зажигал его, а потом шел домой и занимался онанизмом». Билли отшатнулся. В глазах его промелькнул испуг. «А тебе вообще здесь нечего делать. Нам такие, как ты, не требуются». Он бы и кончил на этом. Он здорово испугался. Но королева решила, что его штанины интереснее искусственной косточки, и Билли силой ее отшвырнул. С гневным воплем Фейф вскочила и нагнулась за визжащим щенком. «Ах ты, желтопузый пьяница! Неудивительно, что твоя жена поглядывает по сторонам. Свой-то хвост приходится кулаком подпирать». Он набычился и двинулся на Фейф. Потом Тори никак не могла понять, как это произошло, но ее кулак угодил ему прямо в глаз. От боли и неожиданности Билли приземлился назад, потом вскочил. «Ах ты, сука!» Тори ощутила, как вся злость и отвращение вдруг слились внутри в жаркий комок. Она уже хотела ударить, но в это время раздался голос Кейда. «Давай подерись со мной!» Схватив Билли за шиворот, Кейд поставил его на ноги. «Не лезьте!» — крикнул он подбежавшим мужчинам, которые хотели их разнять. — «Давай, Билли, посмотрим, как ты управишься со мной, а не с женщиной в половину тебя ниже». — «Ну ты сейчас получишь», — с усмешкой ответил Билли. Ему во что бы то ни стало, надо было восстановить свою репутацию в глазах зевак, что он и собирался сделать, расквасив физиономию одному из этих левелов. «А когда я с тобой покончу, то развлекусь с твоей шлюшкой-сестрой и твоей подстилкой». Потребовался только один мощный удар и вдобавок молниеносный и жесткий пинок в пах. И Билли рухнул. Нагнувшись к поверженному врагу, Кейт прошептал. «Если ты хоть пальцем когда-нибудь тронешь мою сестру или мою женщину, или заговоришь с ними, или хотя бы посмотришь в их сторону, я замотаю твои причиндалы вокруг твоей глотки и удавлю тебя ими». И он направился к Тори, даже не оглянувшись. «Вам здесь обеим не место». Тори словно онемела. Ей еще не приходилось видеть, чтобы ярость так быстро улеглась. «Почти элегантно», — подумала она. Он уложил мерзавца на обе лопатки и даже не вспотел. И голос у него мягкий, а взгляд ледяной. Поедем со мной. Я должна остаться. Нет, не должна. Извините, но ей действительно придется остаться. К ним подошел Карл Расс и взглянул на все еще распростертого Билли. А здесь что происходит? Билли Клэмпет делал всякие оскорбительные замечания. В одно мгновение слезы навернулись на глаза Фейв, и они стали похожи на голубые колокольчики, омытые росой. Он... я даже выговорить не могу. Но он допустил оскорбление насчет меня и Тори, и потом... Она шмыгнула носом. Он ударил мою малышку-королеву. А когда Тори хотела его остановить... Ну, если бы Кейт не подоспел, не знаю, чем бы все это кончилось. Она повернулась к Тори и прорыдала. «Ты бы с ним, с этим жирным котом, не справилась!» Карл усмехнулся. После того, что он видел в доме, эта маленькая комедия его немного развеселила. «Все было так?» — спросил он Кейда. «Более или менее. Надо его отвезти в участок, чтобы немного поостыл. А мне надо поговорить с Тори и Фейв тоже, в участке». «Шеф», — присоединился к ним Уэйд, небрежно перешагнув через Билли, — «моя приемная ближе, и леди там будет удобнее». «Ну что ж, для начала сойдет. Мой помощник их туда проводит. А вас с Кейдом я бы попросил оказать любезность, уговорить этих людей разойтись». «Но мы и сами можем туда добраться», — возразила Фейв. «Нет, мисс Фейв, вас проводит мой человек». «Господи, ну как такое может случиться в самом центре города?» И подошедший Дуайт потер затылок. Он выпроводил любопытствующих из дома, и теперь в надвигающейся темноте мэр стоял со своими давними друзьями на тихой лужайке возле дома, где поселилась смерть. «Ты знаешь, как это случилось?» — спросил Уэйд. «Не больше других». «Такое впечатление, что кто-то забрался к ней вчера. Может быть, с целью ограбления. Да только вряд ли у нее было что брать». «Но как же они прошли мимо собаки?» «Собака?» Дуайт недоумевающе вздернул бровь. «Вот не знаю. Может быть, это был знакомый ей человек? Может, они поссорились, и дело зашло так далеко?» «Она была в спальне», — вздохнул он. «Вот и все, что я знаю. Из обрывков разговора понял, что ее изнасиловали». «Господи, Уэйд, а мы с тобой как раз о ней говорили позавчера, помнишь?» «Я столкнулся с ней в дверях твоей приемной». «Да, помню». И он вспомнил, как Шерри все время возбужденно болтала, пока он осматривал Монго, и открыто флиртовала. «И еще поговаривают насчет Тори Боден. Всякие, знаешь, намеки, как бы чего ни случилось». И он вздохнул. «Я хочу, чтобы вы об этом знали. И я ужасно беспокоюсь о Лисси. Черт возьми, случается же такое среди бела дня. Завтра наши сограждане опустошат оружейные лавки и поставят новые замки», — заметил Кейт. «Постараюсь успокоить людей. Надеюсь, что к завтрашнему дню Карл что-нибудь разузнает. А сейчас мне надо к Лисе. Она здорово, наверное, перепугалась». «Я только вчера с ней познакомилась». Тори сидела на диване в гостиной Уэйда, аккуратно сложив руки на коленях. «С полицией надо говорить спокойно и давать ясные ответы на вопросы. Они всегда стараются выведать больше, чем ты хочешь сказать. А потом еще насмехаются. И предают». «Вы встретились с ней лишь однажды». Карл сделал пометки в блокноте. «А почему вы сегодня оказались у ее дома?» «Она просила меня принять ее на работу в магазин». «Неужели?» «А я думал, что у нее уже есть место, учительница в средней школе». «Да, но пока у нее неполная нагрузка до осени, и она хотела в свободное время подрабатывать». «Понятно. И вы ее наняли?» «Не знал, что вы уже нанимаете помощников». «До ее прихода я конкретно об этом не думала. Однако она меня почти убедила. Сегодня утром я проверила ее рекомендации, а потом ей позвонила, оставила на автоответчике сообщение. Ага. Он уже прослушал это сообщение и звонки из приемной Уэйда от соседки сверху и Лисси Фрейзер. Шерри Белоус была общительная леди. И тогда вы решили сами к ней зайти. После работы мне захотелось погулять, и я решила пройти через парк и обговорить с ней детали. И вы пошли к ней вместе с Фейф Левилл? Нет, я пошла одна. Я встретила Фейф у дома, у черного хода. Она сказала, что с псом Шерри случилось несчастье, и Уэйд оказал ему срочную помощь. Фейф зашла по просьбе Уэйда, потому что он не мог дозвониться до Шерри. «Значит, вы пришли одновременно?» «Да, более или менее. Примерно в 6:30. Я ушла из магазина в 10 или 15 минут 7-го». «И когда мисс Белоус не ответила на стук, вы решили взглянуть, в чем дело?» «Нет, ни я, ни Фейф в дом не вошли». «Но вы увидели нечто, что вас встревожило». Она молчала. «Вас что-то так встревожило, что вы вызвали полицию?» «Она не позвонила мне в ответ, хотя очень добивалась работы. Она не позвонила Уэйду, хотя, судя по нашей единственной встрече, она обожала свою собаку. Занавески были опущены, дверь закрыта. Я вызвала полицию. Но мы с Фейф внутрь не входили. Мы, ни она, ни я, ничего не видели». «Поэтому мне нечего больше сказать». Он погрыз кончик карандаша. «Но вы пытались открыть дверь?» «Нет, дверь не была заперта». Повисла тяжелая пауза. Карл достал жвачку и предложил Тори. Когда она покачала головой, он вынул пластинку, развернул и аккуратно сложил обертку. «Итак», — Карл сунул жвачку в рот. «Вы двое приходите туда. Зная Фейф Левилл, я могу предположить, что она хотя бы из любопытства, наверное, заглянула бы в дверь». «Нет, она не заглядывала». «Вы стучали? Звали?» «Нет, мы...» И она замолчала. «Вы остановились и вызвали полицию». «У вас, наверное, появилось предчувствие». «Возможно». «У некоторых людей в таких случаях появляется предчувствие или предвидение. У вас такое было 18 лет назад, когда вы привели нас туда, где была Хоуп Левилл. У вас они повторялись и в Нью-Йорке, и многим это помогло». «То, что произошло в Нью-Йорке, не имеет никакого отношения к происходящему». «Но это имеет отношение к вам. Вы вернули домой 6 ребятишек». «Благодаря вашим видениям». «Один не вернулся, но 6 вернулись». «Я ничего не могу добавить к тому, что уже сказала». «Да, очевидно, не можете, но мне кажется, что и не хотите. Я был там, куда вы нас привели 18 лет назад, и я был сегодня в том доме и видел эту молодую женщину и то, что с ней сделали». И я вспомнил о Хоуп Левилл. Я как бы сразу был в двух местах и видел сразу то и это. И вы тоже видели. «Но я не входила», — упрямо повторила Тори. «Но вы все видели». «Нет, я не видела. Я это почувствовала и ничего не могла поделать, ничем помочь. Как не могла помочь Хоуп или другим». «Я не хочу снова это пережить. Я рассказала вам обо всем, что мне известно. Неужели этого недостаточно?» «Хорошо, хорошо, мисс Тори. Успокойтесь, посидите здесь. А я спущусь вниз и поговорю с Фейф. Я бы предпочла уехать домой». «Да нет, посидите здесь, переведите дух. Мы скоро сами вас отвезем». Спускаясь вниз, он размышлял о ней и ее реакции на его вопросы. «Да», — решил он, — «девушке этой живется трудно, и он ей сочувствует. Но он ее все равно использует в своих целях, если понадобится. У него тоже есть свои предчувствия. Они ему подсказывают, что у Тори Боден в руках ключ к разгадке». Он увидел Кейда, расхаживающего внизу около лестницы. «Вы можете к ней подняться. Думаю, ее нужно ободрить. А где ваша сестра?» «Она в послеоперационной, с Уэйдом. Он осматривает собаку». «Какая жалость, что собаки не умеют говорить. Это Пайни его сбил, да?» «Так говорят». «Да, очень жаль, что собаки не разговаривают». И он пошел в послеоперационную. Кейт застал Тори, неподвижно сидящей на диване. «Надо мне было не мешать Фейф войти. Она бы ее нашла, мы бы позвонили в полицию, и не было бы всех этих допросов». Кейт сел рядом. «А почему ты помешала?» «Я не хотела, чтобы она увидела. И сама тоже не хотела. А теперь шеф Расс хочет, чтобы я вошла в транс и сообщила ему имя убийцы. Но, черт возьми, это же не театр. Не сердись на него. Такая у него профессия. Но почему ты сердита на саму себя?» «Я не сердита. С чего бы мне сердиться?» Она взглянула вниз на их соединенные руки. «У тебя ободраны костяшки. Рука чертовски болит. Но никто бы не догадался, когда ты разделывался с Билли. Ты был так спокоен». Он поднес ее руку к губам. «Как представитель семейства Левилл, я обязан сохранять чувство собственного достоинства». «Этот Билли — отвратительный тип, и он постарается тебе отомстить, но ударит в спину, потому что боится тебя». «Нет, это не очередное видение. Просто я знаю и понимаю психику таких людей». «Он меня не беспокоит». «И ты тоже не беспокойся». Она встала. «Но я хочу беспокоиться. Это отвлекло бы меня от моих мыслей. Почему я чувствую себя виноватой?» «Не знаю, Тори. И не понимаю, откуда это чувство вины. Я едва была знакома с Шерри Белоус. Мне жаль, что такое с ней случилось. Но я не хочу во все это вмешиваться». «Понимаю. Ведь это ничего не изменит». «Так в чем же дело? Зачем мне выставлять себя на посмешище?» «Что ты молчишь?» «Я жду, когда ты передумаешь». «Ты считаешь, что очень умный, да? Ты думаешь, что так хорошо меня знаешь. Ты совершенно не знаешь меня. Я приехала сюда не для того, чтобы отомстить за погибшую подругу. Я приехала потому, что захотела вернуться домой и заняться своим бизнесом». «Правильно». «Не смей мне говорить «правильно» таким покладистым тоном, когда глаза твои горят, что я вру». Он встал и подошел к Тори. «Я буду рядом с тобой». Она поглядела на него и обмякла в его объятиях. «Мы сойдем вниз, и ты скажешь шефу, что согласна, а я все время буду рядом». Она кивнула, хотя понимала, что после того, как он побывает в квартире Шерри, он может и не захотеть обнять ее снова.